Второе. Я их мог позабыть, про родню, про моря, приласкаться к плацкарте, и за оргию чувств в западню, с ураганом, кордалием партий, за окошко, в купе, к погребцу, где-то слезть, что-то снять, поселиться. Я горжусь этой мукой, рубцуй, по когтям узнаю тебя, львица, про родню, про моря, про абсурд прозябанье подобного каре, так не мстят каторжанам, рубцуй, о, не вы, это я, пролетарий, это правда, я пал, о, сяки, я упал в самомнении зверя, я унизил себя до неверья, я унизил себя до тоски. 1917 год.